Глава 13. Энн Бенедикт вышла на террасу и медленно спустилась в сад. Она направлялась к прудику, где Джефф несколько раньше смотрел на водомерок. С детских лет она убегала сюда в минуты печали, а сейчас была именно такая минута. Преувеличением было бы сказать, что сердце у нее разрывалось от горя. Однако она чувствовала, что отношения с нареченным не вполне безоблачны, а это всегда несколько огорчает. Узнав, что приехал Лайонел Грин, Энн обрадовалась, предвкушая долгие прогулки по тенистым аллеям и рощам, которыми изобиловала вотчина Авенхэмов. Когда он сказал, что им лучше держаться поодаль, сердце у нее упало. И хотя он объяснил причины такой осторожности, ее не отпускала досада. Ей бы хотелось, чтобы Лайонел не был таким осмотрительным. Образ возлюбленного, который она создала в своей голове, несколько омрачился. Обо всем этом она размышляла, когда в сад со стороны станции вошел Джефф. Утро и первую половину дня он провел в Лондоне. Для этого было несколько причин. Во-первых, переговорив со своей совестью, он решил, что письменные извинения Джеша Эдеру, отправленные в его контору с рассыльным, вполне заменит личную встречу. К тому же их легче будет составить, чем при непосредственном общении с пострадавшим. Трудно просить прощения у человека, которому залепил в лоб булочкой. Поневоле начнешь мямлить и запинаться. Еще он хотел купить экземпляр «Женщины в дебрях» на случай непредвиденных обстоятельств и коробку шоколадных конфет для Энн, а также оформить страховку. Мысль о страховке пришла ему в голову через несколько дней после разговора с мистером и миссис Моллой в «Оленей рогах». Она возникла, когда он курил в холле, поджидая Энн, и в это время в футе от его головы пролетели бронзовые часы. Ему подумалось, что, вступив на тропу войны со столь предприимчивой противницей, он подвергает себя заметному риску. В следующие несколько дней Джефф проникся глубоким уважением к этой выдающейся женщине. Мужа ее он рассматривал как обычного истукана, о котором не стоит и думать, но вот Долли вызывала у него почти священный ужас. В частности, он тщетно гадал, как она разузнала о спрятанных сокровищах Шипли Холла, не иначе, как она наделена даром прозрения. Помимо этих сверхъестественных свойств, она обладала редким умением действовать быстро и решительно. Правда, проглотив полсигареты и вскинув голову так резко, что чуть не свернул себе шею, он так и не успел увидеть, как она перегнулась через перила. Однако бронзовые часы, до того стоявшие на старинном комоде, сами по воздуху не летают. И Джефф был уверен, что в полет их отправили маленькие ручки Долли Моллой. Может быть, конечно, он возводил на нее и напраслину, но сам он так не думал. Слишком много разных предметов – ваз, кирпичей, леек – падали в непосредственной близости от него после разрыва дипломатических отношений. А железный прут, державший ковер на лестнице, о которой он едва не споткнулся, сбегая к обеду, мог сдвинуть лишь человек, наблюдавший за каждым его шагом. Судьба, сведя его с женщиной, наделенной талантами и темпераментом, леди Макбет, оставляла лишь два выхода, если не рассматривать возможность постоянно ходить в каске. Покинуть Шипли Холл, на что бы он в жизни не согласился, или поехать в Лондон и застраховаться от несчастного случая. Любой молодой человек должен был сделать это, вступая в жизнь, но у Джеффа все как-то не доходили руки. И он решил больше не откладывать. Объявив миссис Корк, что заполучил отличные отпечатки пальцев дворецкого и хочет сверить их с архивами Скотланд-Ярда, он направился в столицу, согреваемый чувством, что хоть и не разоружит мадам Моллой, по крайней мере не останется совсем уж ни с чем, если она все-таки пристреляется. Теперь он вернулся в Шипли-Холл и в первую же минуту встретил Энн. Настроение его, и без того приподнятое, стало еще лучше. Он увидел в этом знак, что провидение умеет отличить хорошего человека, и поспешил воспользоваться подарком судьбы. За последние несколько дней Джефф не раз беседовал с Энн и утвердился в мысли, что сладкие речи метод, который следует использовать и впредь. Он перешел на бег и начал сладкую речь, едва оказавшись на расстоянии окрика. «Так вот вы где!» – воскликнул он. «А я-то думал, что буду вас долго и мучительно искать, а в конце концов найду миссис Корк с блокнотом, куда вы записываете ее нудные воспоминания о слонах». Энн посмотрела на него тем удивленным, пристальным взором, который запомнился Джеффу с их первой встречи. «Странно», — сказала она. «Когда вы побежали, мне показалось, что я вот-вот вспомню». «Уверена, я видела вас прежде».